Глава 21. Носок. «Какого ж ты плеч свою в дверь пихаешь, если они у тебя такие хрупкие?» — пробурчал Ковалев, пропуская незваного гостя в номер. «Видел же, что я ее закрываю». «Я думал, вы остановитесь», — проскулил щуплый гуманоид. «Плохо ты меня знаешь. Леха Ковалев никогда не останавливается, если уж решил что-то сделать. Запомни, может, когда-нибудь это спасет тебе жизнь. Ну-ка, покажи плечо». «Нет, не нужно, я сам!» — воскликнул гуманоид и, отпрянув, осторожно начал ощупывать свое плечо. «Вроде не сломанное, но болит сильно». «Ну тогда считай, что легко отделался. Чего ты вообще приперся? Мы тебе в прошлый раз непонятно, что ли, объяснили? Давай проваливай». Ковалев открыл дверь и слегка подтолкнул незваного гостя на выход. «Погоди, Лех!» — крикнул жаб, подошел к двери и обратился к гуманоиду. «Ты зачем инспектору сказал, что ты наш адвокат? Ведь это ты был? Я сейчас тебе второе плечо сломаю». Амфибос замахнулся на гуманоида. Вряд ли он собрался бить беднягу, скорее хотел просто припугнуть, чтобы тот больше не докучал комедиантам. Но навязчивый адвокат от испуга бросился в сторону. Толком при этом не развернувшись, не вписался в дверной проем и ударился ушибленным плечом о косяк. Гуманоид вскрикнул, после чего его повело в сторону, он зашатался и упал в обморок, при падении ударившись больным плечом о стоявший в коридоре мраморный вазон. «Ай, теперь точно сломал», — вздохнув, произнес Ковалев. Жаб покачал головой, затем поднял впечатлительного гостя с пола, перенес его в номер и положил на диван. После чего посмотрел на товарища и спросил: «И что с ним теперь делать?» «Ничего с ним делать не нужно», — ответил Леха. «Скажу тебе как на духу, дружище, меня намного больше волнует другой вопрос. Что нам с нами делать?» «И это без преувеличения вопрос дня». Амфибос все же наклонился над горе-адвокатом, расслабил воротник его рубашки, пощупал на шее пульс и объявил: «По крайней мере, пока живой. Уже хорошо». «Да, трупов с нас хватит», — согласился Леха. «Пусть полежит немного, думаю, скоро очухается». Ковалев присел на свою кровать и обхватил голову руками. Он мучительно пытался собрать мысли в кучу, но последствия отравления все еще давали о себе знать. Сконцентрироваться не получалось. «Башка болит конкретно», — грустно произнес комедиант. «Одно радует, мы вчера побили рекорд». «Какой еще рекорд?» — удивился жаб. «Сдается мне, если посчитать в неких условных единицах, то при определенных раскладах и допустимых последствиях стоимость вчерашних цыплят в разы превысит цену всех четырех порций компуцианского трюфеля вместе взятых. Ну, которые мы заточили с тестюшкой. Помнишь, я вчера рассказывал?» «Помню», — ответил Амфибос и вздохнул. «И я допускаю», — продолжил Ковалев, «что вчера мы с тобой ели самое дорогое блюдо в нашей жизни. А насколько оно дорогое, мы узнаем лишь когда выберемся отсюда и посчитаем, в какую цену нам это обошлось». «Леха», — с нескрываемым недовольством произнес жаб, «я не понимаю, тебя радует такой рекорд?» Не отошедший от действия яда комедиан вспомнил, что его товарищ по шоу не понимает сарказма, и понял, что увлекся. Он взбодрился и сказал: «Извини, был неправ, больше не повторится. Кстати, может попробовать тебя через посольство Дулувора вытащить?» «На Шорке нет ни одного посольства», — ответил Амфибос. «Забыл про их тотальный нейтралитет». «Есть такое дело», — признался Леха. «Башка так болит, что впору имя свое забыть. Но тогда я вижу только один выход из сложившейся ситуации. Будем пробиваться?» «И чем раньше, тем лучше», — добавил жаб. «Не хочу рисковать и тянуть до 10 вечера. Уходим». Привыкшие к скорым сборам бывшие военные быстро собрали свои вещи и уже через 2 минуты, готовые покинуть номер, стояли и смотрели на лежащего на диване горе-адвоката. «Так оставим?» — спросил Амфибос. «Ну уж нет», — возразил Ковалев. «Не хочу, чтобы он в отключке слюной захлебнулся, а на нас потом еще один труп повесили». «Сначала приведем себя, выпнем в коридор, а уж потом пойдем. Погляди лучше, что там в мини-баре осталось холодного». «Сок Туанга», — ответил заглянувший в мини-бар жаб, достал оттуда баночку сока и показал ее Лехе. «Водичка, конечно, лучше бы подошла, но ни времени, ни желания нет в ванную бегать. Давай его сюда». Амфибос сбросил банку, Ковалев ее поймал, открыл и осторожно попробовал содержимое. «Какая кислятина!» — сказал он, скривившись. «Аж скулы свело, но ледяной, это хорошо». Люха подошел к незваному гостю и обильно полил тому лицо содержимым банки. От холодного душа горе-адвокат быстро пришел в себя и открыл глаза. Разумеется, в них тут же попал сок, еще и в большом количестве. Гуманоид закричал так громко, будто с него разом содрали всю кожу. Он вскочил с дивана и, не переставая орать, принялся бегать с закрытыми глазами по номеру, тыкаясь во все, что попадалось на пути, и, соответственно, все с этого пути сметая. Бедняга непрерывно визжал от того, что кислый сок туанга раздражал глаза и периодически громко охал при каждом ударе больным плечом или головой обо что-либо твердое. Жаб укоризненно посмотрел на друга, перехватил за талию пробегающего мимо гуманоида и потащил его в ванную. «Куда вы меня ведете? Я же ничего вам не сделал!» Истерично кричал ослепленный соком. «Что вы сделали с моими глазами? Пощадите!» «Да заткнись ты!» прикрикнул на него Амфибос. «В ванну идем, глаза тебе промыть!» Жаб затащил беднягу в ванную, несколько минут они там плескались, после чего вышли. Амфибос выглядел злым и раздраженным, а гуманоид испуганным и подавленным. «Простите!» – начал оправдываться адвокат. «Я подумал, что вы решили меня убить!» «И съесть!» – усмехнулся Леха. «Да нафиг ты нам нужен, убивать тебя!» Злобно рявкнул жаб. «И без тебя на нас 8 трупов повесили, и вечером после экспертизы еще 3 добавят. Тебя там только не хватало в этом списке». Ковалев, в отличие от друга, был настроен более дружелюбно. Его все произошедшее страшно развеселило. Комедиант подошел к гуманоиду, осторожно потрогал его за плечо и спросил. «Как оно?» «Болит», — ответил раненый и скривился. Было видно, что прикосновения Лехи доставляют ему боль. «Но точно не сломано». Ковалев убрал руку и сказал, «Ну ты нас напугал. Так неожиданно отрубился, мы уже решили, что ты ласты склеил». «Извините», — возразил гуманоид, «но это вы меня напугали. Именно поэтому я и упал в обморок». «Да уж, один руками размахивает чуть что, а другой в обморок падает, как барышня. Впрочем, нам сейчас не до выяснений, кто кого больше напугал». Люха осторожно взял гуманоида за здоровое плечо и доверительно ему сказал, «Ладно, повеселились и хватит. Ты, братишка, извини, но у нас сейчас и без тебя проблем достаточно. Поэтому либо сваливай сейчас отсюда, а если плохо себя чувствуешь, то посиди здесь тихонько. Номер все равно до конца суток оплачен. Отдохни, попей водички, можешь поспать, а потом уходи по своим делам. Главное, за нами не иди, пока мой друг еще раз тебя случайно не напугал. Потому как если он на тебя ногой замахнется, у тебя вообще разрыв сердца произойдет. А он может». «Могу», подтвердил Амфибос, «но не буду». «Не зарекайся, жаб», сказал Леха и снова обратился к гуманоиду. «Ты все понял?» Горе-адвокат отрицательно завертел головой и пробормотал. «Вы не можете идти без меня». «Ай, ну чего ты к нам привязался, а?» спросил Леха и тяжело вздохнул. «Ты, наверное, по простоте душевной или глупости природной думаешь, что мы так и будем с тобой нянькаться. А ведь мой друг сейчас действительно тебе ногой по репе съездит, и пролежишь ты здесь как минимум до завтра, а то и до послезавтра с твоей-то способностью держать удар». «А вы не хотите узнать всех деталей?» – осторожно спросил гуманоид. «Каких деталей?» – буркнул жаб. «И я еще раз спрашиваю, ты зачем сказал инспектору, что ты наш адвокат?» «Вот как раз, чтобы эти детали узнать, а иначе они бы мне ничего не рассказали». «Что за детали?» – спросил Леха. «Ты уж давай колись, раз заинтриговал». «Детали дела, которое на вас завели в уголовной полиции Шорка. Я все из инспектора выпытал». Гуманоид оживился и начал с энтузиазмом рассказывать. «Вам дико повезло, что среди 3 трупов, которые сейчас находятся на экспертизе, нет ни одного гражданина Шорка, иначе вас бы уже арестовали. По законам этой планеты, если погибает их гражданин, то даже просто подозреваемые задерживаются до выяснения всех деталей. А на погибших иностранцев им плевать, особенно если они являются антисоциальными элементами. Поэтому вас пока не трогают. Но закон есть закон, и как только будет доказана ваша вина, вас сразу же арестуют и осудят». Гуманоид печально посмотрел на жаба и продолжил. «Как сказал инспектор, вам светит от 5 до 10 лет каторжных работ с перечислением заработка родственникам ваших жертв. И опять же, это только потому, что они иностранцы. За своего здесь могут и исключительную меру присудить». Адвокат почему-то на этом моменте радостно улыбнулся. «Но главное не это», — продолжил рассказывать гуманоид. «Как я уже сказал, раз жертвы не являлись гражданами Шорка, а в придачу были еще и сбродом, то, стало быть, расследование дела и ловля убийцы не будут выходить за пределы Шорка. И что самое важное, при таких делах, когда пострадавшие не граждане, а обвиняемый не пойман, судебное заседание даже не проводится, и, стало быть, решение суда не выносится». «То есть?» – перебил адвокат Алёха. «То есть его не могут осудить заочно?» – радостно сообщил гуманоид, показывая пальцем на жаба. «И что самое-самое для него важное, срок давности по таким делам – 3 месяца. Если за этот срок подозреваемого не поймали, стало быть, дело закрывают, и оно не подлежит пересмотру, хоть он с повинной явится». «Но это вряд ли», – пробурчал Амфибос. «Еще раз скажу, вам дико повезло, что среди них нет ни одного гражданина Шорка, иначе дело не имело бы срока давности», – продолжал гуманоид. «Вас бы осудили заочно, объявили в розыск и искали по всему обитаемому пространству и дальше. А уголовников особая полиция Шорка ищет не хуже, чем должников своих банков. Но при текущем раскладе, уже через 3 месяца, вы можете сюда спокойно прилететь, и никто вам слова не скажет». «Ха-ха-ха-ха! Жаб, да ты везунчик!» – рассмеялся Леха. «Нет!» – огрызнулся Амфибос, как обычно принявший все за чистую монету. «Я так не думаю. У нас меньше суток, чтобы свалить с планеты, вся орбита которой заполнена охотниками за головами. Я не везунчик». «Но это лучше, чем сидеть в шорковской тюрьме и ждать суда», – возразил гуманоид. «Да я привык уже», – грустно сказал жаб. «И нам действительно пора. Спасибо за информацию, друг». Амфибос аккуратно похлопал адвоката по здоровому плечу и обратился к товарищу. «Пойдем, Леха». «Извините, но дайте мне 1 минуту». Взмолился гуманоид, упал на колени и жалобно простонал. «Всего 1 минуту, послушайте меня, пожалуйста!» Комедианты опешили, а Ковалев попытался смягчить ситуацию. «Браток, хватит цирка, ну что ты от нас хочешь? Ты уже реально достал. Сам говоришь, у нас время идет на минуты, и заставляешь его с тобой терять. И встань ты уже, у тебя минута!» Гуря-адвокат поднялся и преисполненными горя и отчаяния глазами посмотрел на комедиантов. «Это мой единственный шанс», – простонал он. «Первый и последний шанс жениться и вообще хоть чего-то добиться в этой жизни». «Время идет», – напомнил Леха. «По существу говори». «Я по существу», – гуманоид затараторил. «Я 12 лет учился на адвоката. В моей семье все адвокаты, но мне эта работа не нравится. Ведь я люблю цветы и, стало быть, хотел бы учиться на флориста, но у нас на планете не принято отклоняться от династии. И еще у нас не принято жениться, если ты не состоялся в профессии. Ни одна девушка не пойдет за тебя, если ты никто. Даже если очень любит, не пойдет. Потому что это позор для всей ее семьи, если она выйдет за неудачника. Моя Килока очень меня любит, но она не пойдет за меня, ведь я неудачник. На моей планете нет для меня работы, и нигде нет. Я каждый день хочу наложить на себя руки, но боюсь. Не потому, что трус, нет, я не за себя боюсь. Я боюсь за Килока, ведь я сделал ей предложение. А это значит, что уже никто никогда больше не сделает ей предложение, и она так и проживет всю жизнь, одна в печали и тоске». «Погоди». Ковалев перебил поток откровений несчастного жениха. «То есть ты сделал предложение своей девушке, и теперь до конца жизни никто другой уже не сможет сделать ей предложение?» «Конечно!» – воскликнул гуманоид. «Это же естественно! Если девушке сделали 2 предложения, это страшный позор. Это значит, что она была любезна с 2 парнями. А Килока не такая. Знали бы вы, какой я подарил ей гладиолус, когда делал предложение. Она так любит гладиолусы. Никаких других цветов не любит, только гладиолусы. А у нас они такая редкость. Я продал всю свою коллекцию вымпелов, которую собирал с детства, и купил ей гладиолус. Чудесный розовый гладиолус. Килока плакала от счастья, и я плакал. И тогда я не удержался и сделал ей предложение. И потом мы плакали вместе». «Тяжелый случай», — сказал Леха, который невольно уже начинал сочувствовать несуразному и несчастному жениху. «Но если кроме тебя ей уже при любом раскладе не светит ни за кого выйти, то и выходила бы за тебя, в чем проблема?» «Что вы?» — гуманоид в ужасе всплеснул руками. «Выйти за парня, который не состоялся в жизни, самый большой позор. Порядочная девушка скорее покончит с собой, чем решится на такое». «А если любовь?» – не унимался комедиант. «Если вот прям такая сильная любовь, как у вас, например, тогда что?» «Тогда девушки накладывают на себя руки, не в силах больше держать в себе чувства», – дрожащим голосом ответил несостоявшийся флорист. «Но мне повезло. Килока пока любит меня не до такой степени. Стало быть, у меня еще есть время как-то проявить себя. Но время есть, а шансов нет. И именно поэтому вы мой первый и последний шанс». «Друг», — сказал жаб и приобнял гуманоида за здоровое плечо. «Я от всей души желаю, чтобы твоя личная жизнь наладилась. Но ты просишь от нас невозможного. Мы не будем никому сдаваться. Прими это и ищи себе другой шанс. А может, действительно, стань флористом. Победишь на каком-нибудь конкурсе, слепишь супербукет из гладиолусов, и твоя Килоко выйдет за тебя. А сейчас извини, но нам действительно пора». Амфибос хотел развернуться и уйти, но гуманоид снова бросился перед ним на колени и обхватил его за ноги. «Вы не дослушали. Я придумал беспроигрышный вариант. Это действительно выгодное предложение». Люхи начал надоедать весь этот фарс. Сначала ситуация его веселила, но теперь было уже не до смеха. Надо было идти, а выслушивать рассказ о жизненных проблемах несчастного гуманоида, затюканного социальными предрассудками его планеты, совсем не хотелось. Ковалев прикрикнул на несчастного жениха. «Говори быстрее, а то я сейчас сам тебе в лоб заеду, чтобы ты вырубился, а мы смогли спокойно уйти. Нам еще в порту бумаги на выезд оформлять, а это не быстро». «Да-да», — сказал гуманоид и на всякий случай немного отодвинулся от комедианта. «Я придумал идеальный вариант, точнее три». Адвокат достал из кармана куртки три листка бумаги, расправил их и разложил на журнальном столике. «Только прошу вас, не перебивайте», — сказал он. «Это три договора. Первый договор, где вы признаете, что я вас поймал. Это если вас схватят не охотники за головами, а полицейские и передадут хозяину. Вы в этом случае ничего не теряете. Полиции вознаграждение не положено, стало быть, его получу я, и мы на троих поделим 250 тысяч корпоративных юаней. Поровну. Второй договор, где вы меня нанимаете адвокатом. В случае, если вас поймают охотники за головами, я буду защищать ваши интересы и в суде буду защищать бесплатно. Это хоть и не даст мне денег, но принесет известность, а вам явно будет нужен адвокат. И третий договор, по которому вы доверяете мне написать вашу биографию на этом промежутке времени. Если нам удастся сбежать, вы мне расскажете, как все было на самом деле, и я напишу книгу. Мы ее издадим и заработаем кучу денег. Я организую интервью на телевидении тоже за деньги». Гуманоид отдышался, перевел дух, жалобно посмотрел на комедиантов и простонал. «Вы же видите, что ни в одном случае вы ничего не теряете, а наоборот приобретаете. Кроме того, я буду решать все ваши бумажные дела, оформлять документы в портах, высылать запросы на посадки, бронировать номера в отелях, а если понадобится, представлять вас в суде. Я очень хороший адвокат, меня даже кормить не надо, я сам буду себя обеспечивать. Но, пожалуйста, Килока так ждет, что я стану полноценным гражданином». Комедианты некоторое время молчали, ошарашенные вываленной на них информацией. «Однозначно тяжелый случай», — произнес Леха через минуту. «Что скажешь, жаб?» «Да давай уже подпишем эти договоры», — согласился Амфибос. «Во-первых, он не отстанет. А во-вторых, я задолбался бумаги в портах на прилет и вылет и сам оформлять». Гуманоид быстро достал из кармана ручку и протянул жабу. Тут взял ее и подписал три договора. Следом это же проделал Ковалев. Таким образом, в лице маленького гуманоида с большой жизненной трагедией беглые рабы господина Чероу в один миг получили пленителя, адвоката и биографа. «Ну вот и все», — резюмировал Леха, глядя, как несчастный жених убирает договоры в папку. «Теперь, надеюсь, мы можем идти». Счастливый гуманоид радостно закивал. «Я сейчас вызову такси», — крикнул адвокат и бросился к кнопке вызова виртуального помощника. «Не суетись», — остудил его пыл Ковалев. «С лобби вызовем, сначала надо номер сдать. Лучше скажи, как тебя хоть зовут?» «Носок». Комедианты с удивлением посмотрели на гуманоида. «Носок?» — переспросил Леха. «Это имя у тебя такое или фамилия?» «Как бы ни то, ни другое», — ответил адвокат. «Кликуха, что ли?» «Вы, юристы, не перестаете меня удивлять». «Нет, не кликуха. Пусть будет имя или наименование». Ковалев подозрительно посмотрел на только что нанятого адвоката и сказал. «Что-то я тебя не понимаю, парень с наименованием Носок». «У нас на Лефентре нет имен и фамилий в вашем понимании», — пояснил гуманоид. «То есть они есть, в смысле оно есть, но всего одно — имя или фамилия. До сих пор ученые не определились, что это. С одной стороны, это наименование не переходит по наследству, как у вас, стало быть, это имя, но с другой, они редко повторяются и сильно индивидуальны, стало быть, фамилия». «А почему Носок-то?» решил поучаствовать в разговоре жаб. «Это просто фонетическое совпадение с наименованием предмета гардероба в человеческом языке. Поверьте, в нашем языке носок, тот, который не я, а который на ногу надевают, звучит совсем иначе. Стало быть, я просто жертва забавного совпадения», — резюмировал адвокат. «Сказал бы я, чего ты жертва», — задумчиво произнес Леха, глядя на тщедушного худого гуманоида с болезненным выражением лица. «Но так как ты теперь наш адвокат, не буду говорить. Носок так носок. У нас в бригаде одного парня звали Фура с курятиной. И это было не фонетическое совпадение, его реально так звали». «Это как это?» Носок искренне удивился. «А это вот так это?» Передразнил Ковалев своего новоиспеченного адвоката. «Он родился благодаря тому, что к ним на голодающую планету прилетел гуманитарный конвой с продовольствием, и его мама смогла поесть. Первой прилетела Фура с курятиной, она и спасла маме жизнь. А папа перед этим дал слово назвать сына в честь того, кто спасет его жену. Хотели назвать в честь пилота, но конвой был полностью автоматизирован, поэтому папе пришлось проявить смекалку». «Простите, а вы его так и называли Фура с курятиной?» «Нет, конечно. Ты можешь представить, чтобы человека звали Фура с курятиной? Просто Фура». «Смешное имя», расхохотался гуманоид. «Вот кто бы над этим и смеялся, но только не парень по имени Носок», философски изрек Леха. «Все, хватит тянуть кальмара за щупальца, выдвигаемся уже!» В космопорту, пока адвокат и помощник в одном лице оформлял документы на вылет, а жапу технической службы принимал корабль, Ковалев немного побродил да поболтал с заправщиками и диспетчерами, идущими со смены, узнав таким образом самую свежую информацию о происходящем на орбите. Новости не радовали. За последние несколько часов к Шорку прибыли еще корабли. И среди них были три модернизированных скоростных корвета и один легкий крейсер без опознавательных знаков. Все жители планеты гадали, за какие заслуги двум беглым рабам оказывается такая честь. А букмекерские конторы Шорка принимали ставки, удастся ли комедиантам прорваться. На «удастся прорваться, но отлетят от Шорка не более чем на 100 тысяч километров» принимали 1 к 20. А на «удастся прорваться и не быть пойманными минимум сутки» 1 к 100. «Надо дать носку 1000 юаней, и пусть поставит, что минимум сутки продержимся», — подумал Леха.